Из письма орловского помещика Шурину в Москву. У нас рассказывают, что составляется положение о свободе крестьян. Это нас сильно беспокоит, потому что такой переход нас всех разорит. Все у нас растащит. Квартирующие у нас в Трубчевске военные говорят, что будто бы этого Англия требует, а дворовые уши навострили. Рязанский вице-губернатор Михаил Евграфович Салтыков, печатавшийся в журналах под именем Николая Щедрина, рассказывал, что в самый конец дня мучениц Фёклы и Анны, 20 ноября, собственная приданная девка Феклушка торжественно в общем собрании всей девичьи объявила, что скоро она, Феклушка, с баронью за одним столом сидеть будет, и что неизвестно, кто кому на сон грядущие пятки чесать будет. Она ли Прасковья Павловна или Прасковья Павловна ей? Бедная Прасковья Павловна тихо смирилась с мыслью, что станет новой мученицей. Были, однако, иные помещики. Князь Петр Долгоруков, двоюродный брат шефа жандармов, представил записку, в которой доказывал, пользование землею, как оно поставлено в рескрипте, мало доставит помещикам вознаграждения, а породит непрестанные ежедневные столкновения, ссоры, тяжбы, угрозы, которые во многих местах могут довести до пролития крови. Единственное средство сделать эмансипацию мирным и спокойным образом состоит в освобождении крестьян с некоторой частью земли, с немедленным вознаграждением помещиков и с немедленным расторжением всех уз, которые доселе связывали помещиков с крестьянами. Князю Петру тульский губернатор предложил войти в комитет представителям от правительства, но тот отказался. Болезненно честолюбивый, бесспорно умный и хорошо образованный Долгоруков представлял для себя более завидное поприще. Еще напишет Герцен в «Колоколе» и о нем, как об одном из тамбовских помещиков, что господин Д. гораздо более способен к составлению нового проекта об угнетении негров, чем к тому, чтобы в Тамбовском комитете замолвить добрые слова в пользу крестьян. Увы, к огорчению князя Петра, его записку в Министерстве внутренних дел присовокупили к запискам того же содержания, представленным графиней Антониной Блудовой, ярославским помещиком Лихачевым, нижегородским помещиком Стремоуховым и десятком других, да и положили в шкафы крестьянского комитета. Ранее князь редко ругал Стародуров, но тут его недовольство стало обращаться против петербургской бюрократии. Он не был одинок. Из письма московского барича отцу: «Петербургские реформаторы полагают, что эта реформа начнется и кончится только на нас одних, что милый и интересный класс народа переведет помещиков, а своих благодетелей, то есть высших и низших чиновников, оставит в покое наслаждаться их прекрасными окладами и казенными квартирами. Легко ошибутся, и я вполне убежден, что если буду висеть на фонаре, то параллельно и одновременно с их сиятельствами графом Блудовым, графом Адлербергом и прочими умниками». Тем не менее, в 45 губерниях Европейской России создавались дворянские комитеты из выбранных представителей и назначенных от правительства. Первые, как правило, принадлежали к крепостнической партии, вторые – к освободительной. В Рязанской губернии в числе вторых был Александр Иванович Кошелев. 26 августа 1858 года, в годовщину коронации, в доме губернатора под председательством предводителя рязанского дворянства Селиванова открылись заседания комитета. Большинство в нем составляли крепостники, а меньшинство — робкие либералы, для которых Кошелев с его идеями освобождения крестьян с наделами был крайним радикалом. Заметим, что деятельность Рязанского, как и всех других дворянских комитетов, была строго ограничена регламентом, за пределы которого комитеты из дворян-помещиков могут не входить в суждения о сих важных, но касающихся не местного, а общего в империи устройства предметах. Губернатор имел право прекратить занятия комитета в случае нарушения регламента. Впрочем, работы и так хватало.